Глава 6. «И зачем тебе сумка?» – спросила Кристина, когда я подошла к служебной машине и закинула свой чемоданчик с сюрпризом в салон. «Там у меня талисман», – ответила, села на пассажирское сиденье, не забывая пристегнуться. «Мягкая игрушка, что ли?» – с недовольством пробурчала девушка и, покачав головой, завела машину. «Что-то в этом роде», – шикарно ответила, не желая демонстрировать арбалет. «Он для моей безопасности, так как некоторые не выдали мне служебный пистолет». Двигались быстро, но молча. Примерно через 10 минут я услышала: «Ты ни в коем случае не выходишь из машины. Мы держим связь по рации. А если тебе понадобится помощь, позвонишь Ольге. А ты? Ты можешь мне помочь? Если что, мы не на экзамене на балу». «Смогу». Девушка усмехнулась, а потом бросила пристальный взгляд на меня и сказала: «Если так, то я возьму свои слова обратно. И не только. Ты будешь моей лучшей подругой». «Проблемы с подругами? У тебя точно с ними глобальная проблема». Мой комментарий ей не понравился. Титова выдала смешок и крепче схватилась за руль. Жизнь научила доверять только себе, так что без обид. Хотела ответить, но не стала. «Ты принесла пирожки?» Вдруг задала вопрос, чем удивила. «Неужели хвалить будет?» «Я... в общем, я попробовала. Не удержалась. Моя слабость». «И как?» «Вкусно. Только не понимаю, что с этими золотыми руками ты делаешь в нашем чопе». «У меня золотые руки не только в готовке». «Даже так?» «Именно». Она промолчала, а я не стала убеждать. Ехали, слушая радио. А когда остановились на парковке рядом с огромным частным домом, огороженным высоким каменным забором, она выключила. «Знаешь, как пользоваться рацией?» – услышала я раздражающий вопрос. «Нет, она действительно считает меня дурой. Когда я себя столь погано зарекомендовала?» Подняла бровь и посмотрела на нее. Кристина проигнорировала мой укор и, указав рукой на бардачок, поспешно выдала: «Там есть игрушки на экстренный случай. Я быстро и решу вопрос, а потом уже определимся». «А почему беспокоишься?» «Жаров довольно нервный клиент, и перед деловой встречей мозг выносит своими переживаниями, начиная, как правило, с утра. В свое время он вылез из помойки в банкире за счет подельников. Ему условно дали, а тех посадили. Вот он и переживает, когда в свет выходить нужно». «Тогда лучше пойдем вдвоем», — упрямо стоял на своем. Ее насмешливая улыбка открыто говорила о том, что она меня не считает напарником. «Вот никак». «Я решу», — сказала девушка и ушла, а мне оставалось сидеть. Открыла бардачок, чтобы посмотреть на игрушки, и увидела ножи. Сморщилась пальчиками, роясь среди походных тыкалок, иначе не могла назвать. Такими только консервные банки открывать или надписи на деревьях оставлять не жалко. Не то что мои. Обернулась и подтащила сумку, чтобы достать из бокового кармана сумки своего любимчика, которым не могла налюбоваться. Вытащила из ножен боевой нож, выполненный на заказ из качественной стали, чтобы в полной мере насладиться подлинным произведением оружейного искусства. В нем просчитано все: длина лезвия, форма рукояти, заточка и баланс. Вот это я понимаю. Игрушка. Прикрепила ножны с помощью крепления к ноге и скучающе посмотрела на дом. Такой огромный, ни одного охранника. Это как? Вдруг услышала писк, исходящий от моего смартфона. Глянула, чтобы с удивлением обнаружить, что это Ольга мне прислала сообщение в приложении Telegram. «Снежная королева». «И как?» Удивилась тому, как она себя обозвала, и написала: «Елена, сижу в машине. Снежная королева. Это полезно в вашей работе. Елена. Кристины долго нет». Написала и посмотрела по сторонам. Никого, только две камеры. «Елена. Такой крутой дом и без охраны. Банкир такой бесстрашный». Неожиданно полилась мелодия незнакомого номера. Когда нажала на прием, услышала встревоженный голос Ольги: «Почему нет? У Жорова точно 4 амбала ходят вокруг забора, да и камеры. Я уже тут 15 минут, и никого нет». «Странно». «А ты можешь скинуть мне план дома и двора?» Попросила, чтобы глянуть все входы и выходы. «Хм, Сложно? Нет, у меня есть в документах. Но так как ты не его телохранитель... Начала она заумно, что мгновенно прервала. Представь, что я его телохранитель. Титова до сих пор нет. Забыла? Тут Ольга застучала по клавиатуре, а через долгую минуту я услышала. Действительно не отвечает. Ладно, скинула. Глянула в сообщении на планы и нахмурилась. Действительно, это не дом, а дворец. Охрана должна проверять территорию. А тут такое наплевательское отношение. Оль, ты же понимаешь, что что-то не так? Заметила и попросила. Слушай, а ты можешь посмотреть, что там творится через камеры? Что? Там система «Умный дом». И это противозаконно, начала она тоном учителя. Ты же хакерша. Взломай ее к чертям. Посмотри, если все хорошо, тихонько уйди. Починят, если что. Если взбунтуются, счет мне пришлем. Ей прислать, усмехнулась Степанова. Я зайду, и никто не поймет, что там была. Вот видишь, я в тебе не сомневалась. А то. Но ты уверена, что это нужно? Обычно меня о таком не просят. Уверена, и побыстрее. Сказала, вдруг заметил мужчину, который вышел из калитки и направился ко мне. Что напрягло, он совсем не выглядел как телохранитель. Еще как-то подпрыгивал при ходьбе, харкался и сморкался, что не вязалось с поведением бойца. Чмо длинное и несуразное в наколках. Прижала зубами нижнюю губу и спросила. «Слушай, ты взломала?» «Нет еще, это тебе не сайт айтишников», — возмущенно пробурчала Ольга. «У меня гости». «Что, какие, телохранитель?» Зэк какой-то беззубый. Сказал и стал улыбаться мужчине, рукой вытаскивая нож из ножен. «Уходи, быстро!» «Поздно. Ты можешь выключить камеру у ворот на территории? Срочно!» «Да, сейчас», — буркнула она и стала вновь бить по клавиатуре. Притом так громко, что пришлось отключить мне громкость. Я же наблюдала за мужчиной. Он подошел к дверце и стал стучать костяшками пальцев по стеклу, широко улыбаясь, вроде как вызывая. Нож сильнее сжал и с неизменной улыбкой на лице открыл дверцу, швыряя нож в руку, пробивая предплечье. Пока он с рычанием стал выдергивать мое оружие, подошла сзади и ударила по затылку ребром руки, помогая приземлиться бесчувственному телу на землю. Этому приему меня научил дядя Артур. Правда, он попросил пользоваться им только в самых крайних ситуациях, которая наступила именно сейчас. Вытащил из кармана формы наручники, которых в сумке у меня было предостаточно, и за волосы потащил мужчину за машину. Благо дохлый, так бы не справилась. В салон не стала, понимая, что он все там запачкает. Да и попробуй эту тушу подними. Вытерла его одежду свой нож, вернув на место. А затем сунула платок в рот мужчине и пристегнула к ручке машины. Взяла сумку и, вытащив из нее арбалет, принялась вытаскивать из тубуса стрелы, толкая их в карманы формы. Лишь потом позвонил Ольге. «Что там?» «Все плохо. Я отправил ребят, вызвал полицию. И там рядом Холодов. Он сейчас подъедет. Так что сиди в машине и жди». «Что с Кристиной?» Задала вопрос, начиная движение к забору. «Она в гостиной лежит. Не знаю, жива или нет. Камера оставляет желать лучшего». «Сколько их?» «Тебе зачем? Не высовывайся из машины, пока не приедет Холодов». «Я уже пошла. Камера отключи». «Ты сумасшедшая? У тебя оружия нет». Она уже не говорила, а рычала. «У меня есть талисман». «Талисман? Ты серьезно?» Возмущалась она. А потом уже сама с собой стала говорить. «Думала, одна Титова сумасшедшая. И это такая же». «Так сколько?» «Пятеро». «Значит, уже четверо. До связи», — сказала и убрала телефон, как только оказалась у ворот. Двигалась очень быстро и осторожно. По плану с задней стороны дома находилась лестница. И действительно, железобетонная лестница цвета венге вела на второй этаж. Почти дошла, как увидела лысого мужчину с пистолетом в кармане, курящего у высокой сосны. «Замечу, здоровый детина, просто так не утащишь». Остановилась и зарядила арбалет. При прицеливании и стрельбе из арбалета используется такая же стойка, как и при стрельбе из ружья. Сейчас планировала стрелять из положения стоя. позиция не такая устойчивая, но мне было без разницы. Встала боком, ноги на ширине плеч. Левая рука придерживала арбалет, правая – приклад. Спину слегка согнула и сосредоточилась. Секунда, две. На полувыдохе я мягко, без рывка, нажала на курок. Слышав вскрик, не теряя времени, зарядила вторую стрелу и выстрелила в правую руку, прибивая к дереву, как и первую. Дальше я быстро бросилась по лестнице, через минуту оказавшись в коридоре второго этажа, осторожно двигаясь к лестнице. Остановилась у пальм в горшках, услышав голоса. «Ну, тварь, тебе сын нужен? Хватит испытывать мое терпение. Давай, подписывай бумагу, или я грохну его». «Не трогайте его, не трогайте», – лепетал мужчина дрожащим голосом. «Пиши», – прорычал мужик, тыкая банкира в окровавленную голову. Несомненно, его хорошо били, как и сына. Худощавый паренек 14 лет стоял на коленях, склонив голову. Руки связаны, футболка в крови. Пытали парня. Присела, удобно устраивая арбалет между кованными балясинами, и прицелилась. Хорошее место. Неприметное для них, полный обзор для меня. Идеальный вариант. И вновь удар. Банкиры торопились с подписью. Титова лежал на полу, притом неестественно для девушки без чувств. Рядом с ней стоял мужчина с разбитым носом. Видимо, успела Кристина пообщаться с ним. Шорох и скрип пишущей ручки я слышала четко в напряженной тишине. Стоило мужчине подписать, тот, что стоял позади определенно главный, довольно закудахтал. «Ну вот, и зачем было столько времени сопротивляться? Сразу бы так, и резать бы никого не пришлось». Оценивающе оглядел просторный зал с панорамными окнами. Двое мужчин с оружием. Титова, сам банкир и его сын, вздрагивающий от понимания, что после подписания все закончится. Но на хорошую концовку было глупо рассчитывать. А кого резали? Тут увидел женщину за диваном. Вероятно, ее. Но она двигала руками и ногами, хотя одежда была в крови. «Вы нас отпустите?» — взмолился банкир, с надеждой обращаясь к главарю. «Отпустите? Уедем, клянусь!» «Нужно было раньше уезжать, а теперь придется платить», — с презрением произнес главарь и достал нож. Поняла, что ждать нельзя. Мягко нажал на курок, выстреливая мужчине в левое предплечье в момент нападения на банкира. Раздался жуткий крик. Нож из рук мужчины рухнул на пол. «Стрела! Это стрела!» — закричал он, пытаясь вытащить ее, что невозможно. «Мои стрелы просто так не вытащишь. Они сделаны на заказ, зазубренными. Можно при усердии, конечно, если только с кусками плоти». «Что?» Второй, который стоял над Титовой с пистолетом, обернулся и тут же получил от девушки по колено чашечки, падая на паркет. «Ты тварь!» — взревел он и направил на нее оружие, за что получил мою стрелу в запястье, взрываясь диким воплем. «Кто?» — взревел главный, пытаясь понять, откуда стреляют, забывая про свою рану. Отвечая на его вопрос, пронзил стрелой ногу, поражая голень. Главарь взревел и упал. Понимая, что угрозы больше нет, поднялась и стала спускаться, придерживая арбалет в боевой готовности. Пока быстро двигалась по ступеням, наблюдала за тем, как Кристина скрутила своего обидчика, ломая ему руки. Приблизилась к ней и протянула пару наручников. «Ломать не обязательно», — с милейшей улыбкой заметила. «И да, стрелы назад нужно вернуть хозяйке». Она кивнула, хватаясь за голову, как только справилась. Пригляделась, наблюдая запекшую кровь. «Хорошо приложили». Направилась к главарю и быстро толкнула на пол, надевая браслеты. «Спаси, спаси, спасибо», — прохрипел банкир и дрожащими руками скомкал бумагу, пополз к сыну. «Ты, я тебя найду!» — взревел главарь, стоило отойти на шаг от него. Какой неприятный тип. Решил поработать над грубым поведением и направил на него арбалет. Ты чего, сумасшедшая баба? Ты чего?» — закричал он, отползая, начиная закрываться, что выглядело убого. 3 секунды назад был такой смелый. «Убери!» — Услышал приказ и обернулся арбалетом, всматриваясь в лицо мужчины, который двигался ко мне. Сглотнул, не желая верить своим глазам, не в силах шевельнуться. Я пребывала в шоке, так как ко мне направлялся незнакомец из клуба, с которым провела ночь. Провела, не провела, я не знала, кто он. Встала в положение стоя и громко крикнула: «Стой на месте!» Он остановился, с возмущением всматриваясь в мое лицо. И тут послышался смех. Это Титова весело хрипела, закатываясь от смеха. Как-то быстро она отошла. Девушка находилась у дивана, усаживая раненую женщину на диван. «Познакомься, Михаил», — с восторгом заявила она. «Это Елена Соколова, наш новый телохранитель». «Непременно познакомлюсь, когда она уберет свой чертов агрегат». «Что значит агрегат? Мини-арбалет. Небольшого размера, что очень удобно. Изготовили специально для меня на заказ». «Постойте, тогда он не с ними, а с нами?» Очнулась и убрала арбалет в сторону. Даже забыла на время про наше знакомство с ним, что, может, и хорошо. И тут до меня дошло, что он – тот телохранитель, что должен был прийти на подмогу. Ужасающий Холодов собственной персоной. Явился, не запылился. «Постойте! Тогда получается, что именно с ним я буду работать? Проклятие!» Отвернулась, вглядывая счастливую сцену встречи отца с сыном, но ничего не увидела, так как горел под пристальным взглядом Холодова. Он прожигал, обжигал, уничтожая на расстоянии, что не скрывал. Послышался вой сирен. «О, полиция! Вовремя они!» — едко заметила Кристина, оказавшись рядом, показывая стрелы, которые были в ее руках. «Пока не отдам. Уже после разбирательств. Ты ж понимаешь, что свое оружие принесла?» «Мне не дали другого». Она скривилась и только кивнула. «Я решу вопрос. Там на улице у дерева еще один». Предупредила ее, чтобы у него стрелу вытащили. «Интересно, как она справилась? Там специальный способ. Вырвала с мясом?» «Лежит?» – уточнила она. «Нет, он прибит к дереву стрелами». Слишком грозно оповестил всех Михаил, продолжая меня испепелять. «А другой истекает кровью в обнимку с твоей машиной». «В машине?» – уточнила Титова и посмотрела на меня. «Нет», – пристегнула к ручке дверцы, успокоила ее, отмечая в глазах облегчение. «Отлично», – довольно воскликнула она и поплелась по лестнице, но тут остановилась. «Постойте, был еще один. Я ему бедро прострелила». «Я его обезвредил», – выдал Михаил. «Он дежурил на центральной лестнице». «Хорошо», – ответила девушка и продолжила путь. Я же стояла, боясь пошевелиться, реагируя на шаги. Михаил оказался рядом и протянул руку. «Арбалет». Возмущенно уставилась на него, не желая отдавать. Притянула к себе, смело вглядываясь в его темно-серые глаза, напоминающие графит. Ох, и что ужасно, я помнила этот взгляд совсем при другом моменте. «Арбалет, мне сейчас придется объясняться с полицией». «Нет, ты не при исполнении. Тебя вообще тут не должно быть. Я никому его не отдам», — ответила, стараясь быть безразличной. «К тому же у меня есть охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия и, конечно, лицензия на все арбалеты, в том числе и на этот». То, что увидел в глазах Холодова, могло заморозить любого. Мужчина был в ярости. Он с недовольством прожигал, а потом направился к главарю. А я поспешила к окну, понимая, что сейчас начнется не самая простая процедура объяснений. Но ничего страшного, рабочие моменты. Главное, все живы и здоровы, а остальное решится. Единственное, что меня беспокоило, это то, что мой ночной любовник оказался телохранителем, с которым придется работать. И как быть? Задумалась, лихорадочно соображая, придумывая отличный выход из неприятной ситуации. Любой мужчина при таком раскладе взбеленится и постарается забыть про связь с женщиной. Так что чем скорее поговорим, тем быстрее исчезнут все недопонимания. Если придется, конечно. Вдруг ему плевать или он не помнит. Этот вариант меня вообще устраивал. На работе заводить романы гиблое дело.